20 сентября. Лучше не признаваться вслух о том, что тебя действительно волнует. Люди начинают считать тебя странным, становятся какими-то неспокойными. Им хочется над тобой посмеяться или унизить тебя, будто им вдруг делается страшно, что они тоже станут странными, и они пытаются себя защитить. Не то чтобы меня ранили насмешки, нет, я уже привык, тут другое. А может и ранят, не знаю. Но в любом случае мне жалко этих людей. То, как они пугаются, то, как начинают защищаться. Я ведь стараюсь сдерживаться, а тут на американской литературе не сдержался. Сказал, как думаю, и даже не сомневался в том, что поступаю правильно. Это на меня Эшли повлияло. С ней можно говорить всякое и не бояться, что она не так поймет. Вот я и подумал, что с ее дедушкой можно говорить так же свободно. Мы обсуждали великого Гэтсби. И профессор Джей сказал, что весь текст очень музыкальный, что это настоящий джаз со всеми его синкопами, только переведенный с языка нот на язык букв. А я заявил, что тут все наоборот, что на самом деле музыка тоже текст. Да и вообще все вокруг это текст. И люди, дома, и то, как летят птицы. Даже картины — это все текст, который ты читаешь. «Картины — это картины», — возразила Синди, та самая, что провела детство в Японии. Она всегда подвязывает волосы цветной лентой и, в общем-то, выглядит не очень серьезно, поэтому я удивился, что она решила со мной спорить. «При чем тут текст?» «При том», — я пожал плечами, — «это тоже набор символов, которые мы читаем как прозу, ну или как поэзию». Я еще много чего сказал, а потом добавил. «А когда понимаешь, что мир вокруг — это набор строчек, и вообще, чем больше об этом думаешь, тем отчетливее видишь, что ты сам тоже текст. Мне бы стоило остановиться, я уже сказал достаточно, чтобы показаться странным, но никто меня не останавливал и даже не смеялся надо мной. Наверное, все подумали, что на занятиях по американской литературе это звучит вполне допустимо. Не то, что на международной политике или на какой-нибудь социологии. Скажи я такое где-нибудь в столовой, на меня, уверен, посмотрели бы косо, но тут даже Ти-Джей не стал отпускать свои плоские шутки, а ведь это единственное, что ему действительно удается. Так что я честно и без опасений закончил. Поначалу это пугает, а потом успокаивает. Когда становишься текстом, когда весь обрастаешь цитатами, у тебя ничего не болит. Да и вообще жить проще, потому что понимаешь, что как текст ты всегда можешь совершенствоваться. Вот это уже точно было слишком, даже для занятий по американской литературе. В аудитории еще долго молчали, а потом профессор Джей вернул нас к обсуждению Фицджеральда. Он никак не отреагировал на мои слова, но я был только рад. С меня хватит и того, что я все это сказал вслух. Вообще, дедушка Эшли неплохой. Весь худой, я бы сказал, иссохший, с короткими седыми волосами, и у него длинные холеные ногти на правой руке, а на левой — остриженные под самый корень, и я знаю, что это значит. И даже хотел рассказать об этом Синди, но сдержался, решил, что эта деталь останется моей. Приятно, когда ты знаешь чуть больше, просто потому что видишь и считываешь то, чему другие, может, и не придают значения. Профессор Джей продолжал говорить про то, как музыкальный строй великого Гэтсби пересекается с «Ночь нежна», а я думал, что дедушка Эшли мне нравится куда больше, чем профессор Тёрнер, хотя занятия у него, в общем-то, проходят интересно. Профессор Тёрнер ведет психологию, и он толстый. Когда он садится на стул, поначалу ставит ноги вместе, а на них почти до колен ложится живот. Постепенно ноги расходятся, и живот опускается все ниже. К середине лекции ноги у профессора Тёрнера всегда стоят по сторонам, а живот выпучивается до самого сиденья. Пуговицы на рубашке готовятся выстрелить, и в щели проглядывает майка. Профессор Тёрнер всегда читает лекции сидя. Думаю, ему было бы трудно провести полтора часа на ногах. Я вообще не очень люблю толстых людей. Как будто в их тяжелом животе прячется все то, что я не люблю в людях. Удовлетворенность и бессмысленность. Всегда считал, что для настоящего счастья нужно поменьше есть, хотя это, наверное, глупо. А еще я не люблю, когда едят в метро или просто на ходу. Как будто все эти люди очень голодные. Почему-то их жизнь мне представляется пустой. Даже не могу объяснить, почему. И все же мне нравится то, что профессор Тёрнер рассказывает о межличностном общении. Мне даже нравится это словосочетание «interpersonal communication». Будто речь не о простых семейных ссорах, а о какой-то сложной науке. Смешно подумать, что вот ссорятся где-нибудь муж с женой из-за какой-нибудь ерунды, обсуждают поцарапанную машину или нашествие термитов и не знают, что это они участвуют в межличностном общении, и что в университете Северного парка с полсотни студентов со всей серьезностью разбирают их фразы и рисуют подробную поведенческую модель, по которой живут эти самые ссорящиеся муж с женой. На занятиях профессора Тернера всегда смешно представлять именно живых людей за игровыми схемами и моделями Эрика Берна или кого-то еще. Мы теперь с Эшли садимся за соседние парты. Иногда обмениваемся записками. Я написал ей про то, как расползаются ноги профессора Тернера. Она ответила, что раньше этого не замечала. А потом я поступил очень глупо. Профессор дал всем задачку, и я уже знал, как ее решить. Суть задачки простая. Нужно соединить 9 точек, расположенных как на игральной кости, используя 4 прямые, но так, чтобы провести их, не отрывая руки. Тут весь секрет в том, что люди сами загоняют себя в рамки, которые для них никто не устанавливал. Все пытаются проводить линии внутри условного квадрата. Люблю эту задачку. Она не про логику, а про свободу. Про то, как люди боятся перейти через черту, которой на самом деле нет. И не потому, что опасаются какого-то наказания, а потому, что привыкли, что нельзя за флажки, даже если они не настоящие. Я так и сказал, когда меня вызвали к доске. Никто не решил задачку, поэтому я поднял руку. И все это подробно объяснил. Наверное, даже слишком подробно. Вообще получилось нечестно, ведь я уже знал решение. Года 3 назад наткнулся на эту задачку в одной не самой интересной книге. Но ведь я и вправду тогда сам решил ее и подумал о свободе, о флажках, а теперь лишь притворился, что сделал это сейчас на занятиях. Все равно я почувствовал себя обманщиком, и чем больше меня хвалил профессор Тернер, тем мне становилось паршивее. А потом и Эшли меня похвалила, и я ей все рассказал, сразу, как только мы вышли на Кармен-авеню и отправились на обед в Магнусен-центр. И она поняла. Сказала, что это не ложь, что я вообще молодец, потому что справился с задачкой еще 3 года назад, а профессор Тернер сказал, что даже для нашего возраста она сложноватая. Меня все это приободрило. Я уже давно не получал удовольствия от того, что могу вот так открыто говорить правду, показывать, что на самом деле чувствую. Наверное, поэтому я с такой легкостью заговорил на американской литературе про то, как мир превращается в набор строчек, а после занятия подошел к профессору Джей и признался, что не хочу писать эссе по «Ночь нежна». «И почему же?» А я сказал, что «Ночь нежна» не настоящая. То есть, может, она и была когда-то настоящей, но сейчас я в нее не верю. Слишком рафинированная. Да, я так и сказал. Refined. Хотя по-английски это не совсем то. Добавил еще, что все эти метания сытых людей навевают скуку. И что это довольно глупая жизнь, когда ты поначалу только жрешь, а потом только и думаешь, чтобы пожрать этакое, еще не жратое. Я почти буквально процитировал Стругацких. Но профессор Джей, конечно, этого не понял. Не думаю, что он их читал. Не знаю, даже переведен ли «Град обреченный» на английский. Но тогда я подумал, что не смогу точнее высказать свою мысль. Профессор Джей чуть вытянул губы и насупился. Я уже решил, что он опять не отреагирует на мои слова, а он отреагировал. Сказал, что без эссе мне не обойтись, но я могу написать что-нибудь другое. Главное, чтобы я использовал все, что мы прошли посредством художественной выразительности. Метонимии, гиперболы и все такое. Я даже не успел согласиться, а профессор Джей уже предложил написать зарисовку по какой-нибудь картине. «Заодно наглядно покажешь Синди, что значат твои слова про текст». И мне эта идея понравилась, хотя поначалу я не представлял, как это сделать. Да и написать зарисовку, только чтобы доказать Синди свою правоту, считал глупым. Так или иначе, я согласился и окончательно решил, что профессор Джей не такой зануда, каким показался при первом знакомстве.